после того, как уложил вещи Митча в мешок, достал наручники. Прежде чем Митча попросили вытянуть руки перед собой, он сделал это сам. Телохранитель, который держал наручники, замялся. Кэмпбелл пожал плечами, после чего наручники защелкнулись на запястьях Митча. «Ты, похоже, устал», — сказал Кэмпбелл. «Ужасно устал», — ответил Митч. Кэмпбелл положил пистолет на кофейный столик. «Такое случается». Митч не стал проверять прочность наручников. Запястья они держали крепко. Цепь между ними была очень короткой. Кэмпбелл тем временем пересчитал $41, который телохранитель достал из бумажника. Когда он заговорил, в голосе даже появились мягкие нотки. «Ты, возможно, даже заснешь по пути. Куда мы поедем?» «Я знал одного парня, который проспал всю ночь в такой вот поездке. Было даже жалко будить его, когда мы прибыли на место». «Вы поедете?» — спросил Митч. «Нет, давно уже не ездил. Я останусь здесь, с моими книгами. У тебя все будет хорошо. В конце концов, у всех все становится хорошо». Митч посмотрел на стеллажи. «Вы какие-то прочитали? Исторические. История зачаровывает меня. Обожаю читать о том, что на ее примерах никто ничему не учится». «А вас она чему-то научила?» «Я и есть история. То, чему никто не хочет учиться». Пальцы Кэмпбелла были ловкие, словно у фокусника. Легко, без лишних движений, он убрал деньги Митча в бумажник. «Эти господа отведут тебя в автомобильный павильон. Не через дом, через сад». Митч предположил, что прислуга, ночные горничные и дворецкие, возможно, не знали о тех делах, которыми занимался Кэмпбелл, или прикидывались, что не имеют о них ни малейшего понятия. «Прощай, Митч, все у тебя будет хорошо. И скоро. Но ты, возможно, успеешь еще подремать по пути». Пристроившись к Митчу с двух сторон, держа его под руки, телохранители повели его через библиотеку к дверям в сад. Правый, прыщавый, вдавил ствол пистолета Митчу в бок, но не сильно, а как напоминание. Прежде чем переступить через порог, Митч оглянулся и увидел, что Кэмпбелл уже стоит у стеллажа, разглядывая названия книг. Вероятно, выбирал, что же ему почитать на сон грядущий. А может, и не на сон. Пауки не спят, так же, как и история. По садовым дорожкам, под кваканье лягушек, по просторной лужайке через рощицу эвкалиптов с серебристыми листьями, кружным путем они вышли к большому, но элегантному зданию, по периметру которого росли декоративно подстриженные, подсвеченные кусты жасмина. Телохранители продолжали энергично вести Митча к цели. Он же глубоко вдыхал сладкий аромат жасмина. В павильоне стояли восстановленные автомобили 30-40-х годов. Бьюики, Линкольны, Паккарды, Кадиллаки, Понтиаки, Форды, Шевроле, Кайзеры, Студебекеры. Даже Такер Торпидо, как драгоценные камни на ярко освещенных пятачках. Автомобилей, находящихся в повседневном использовании, здесь не было. Очевидно, приведя его в главный гараж, телохранители рисковали столкнуться с кем-то из обслуживающего персонала. Прыщавый сунул руку в карман, достал ключи, открыл багажник темно-синего Крайслера Винсдор конца 1940-х годов и сказал: «Залезай». Здесь его не пристрелили по такой же причине, что и в библиотеке. Там не хотели пачкать пол. Тут опасались повредить коллекционный экземпляр. Багажник был куда просторнее, чем в современных автомобилях. Мич улегся на бок в позе зародыша. «Ты не сможешь открыть багажник изнутри», предупредил прыщавый. «В те дни о безопасности детей так не заботились. Мы поедем сельскими дорогами, где никто тебя не услышит», добавил его напарник. «Поэтому, как бы ты ни шумел, толку от этого не будет». Мич промолчал. «Но нас это разозлит, и тогда по прибытии на место тебе достанется сильнее, чем могло бы». «Я этого не хочу», — ответил Мич. «Кто ж захочет?» — пожал плечами прыщавый. «Лучше бы вам не пришлось это делать. Теперь уже ничего не изменишь», — подал голос напарник прыщавого. Свет падал на них сзади, так что лица телохранителей нависали над Мичем затененными овалами. Тем не менее он разглядел, что на одном читалось полнейшее безразличие, а на втором – презрение. Они захлопнули багажник, оставив Митча в абсолютной темноте. Холли лежит в темноте, молясь о том, чтобы Митч остался в живых. За себя она боится меньше, чем за него. Похитители при ней постоянно носят лыжные маски, и она полагает, что они не стали бы скрывать свои лица, если бы собирались ее убить. Маски они носят не потому, что такая мода. Никто не выглядит красавцем в лыжной маске. Если ты урод, как призрак оперы, тогда, возможно, у тебя может возникнуть желание носить лыжную маску. Но теория вероятностей не допускает, чтобы все четверо были отвратительными уродами. Разумеется, даже если они не собираются причинять ей вреда, действительность может разойтись с их планами. В критический момент ее могут случайно застрелить. Или события заставят похитителей поступить с ней не так, как намечалось. Прирожденная оптимистка, Холли с детства верила и верит, что жизнь имеет смысл и не закончится до того, как человек найдет свое предназначение. Вот Холли и не верит, будто что-то может пойти не так. Не сомневается, что ее освободят целой и невредимой. Она верит, что можно реализовать будущее, придумывая его себе. Нет, конечно, она не может стать знаменитой актрисой, представляя себя получающей Оскара. Упорная работа, трудолюбие, а не одни лишь желания обеспечивают продвижение по карьерной лестнице. В любом случае, она не хотела остановиться знаменитой актрисой. Ей пришлось бы проводить много времени со знаменитыми актерами, а от большинства нынешних знаменитостей просто трясет. Освободившись, она намеревается есть марципаны, шоколадное мороженое, картофельные чипсы до тех пор, пока ей не станет стыдно или дурно. Она не блевала с детства, но на свободе даже рвота является признаком жизни. Освобождение она намеревается отпраздновать походом в детский стиль, этот магазинчик в торговом центре, и купить огромного плюшевого медведя, которого видела в витрине, недавно проходя мимо. Такого белого, пушистого, милого. Даже девочкой-подростком она любила плюшевых медведей. А теперь один ей просто необходим. Освободившись, она собирается потрахаться с Митчем. Да так, что потом у него будет такое ощущение, будто по нему проехал поезд. Что ж, не очень романтический образ. Николас Спаркс, книги которого расходятся миллионными тиражами, такого не напишет. Она занималась с ним любовью всеми фибрами своего существа, душой и телом. И когда, наконец, страсть их иссякла, Он распластался на кровати, словно бросился под колеса локомотива. Представлять себя автором бестселлеров не стоит и пытаться. Потеря времени и сил. К счастью, она ставит перед собой другую цель – продавать недвижимость. Вот она и молится, чтобы ее прекрасный муж выжил в этом кошмаре. Он физически прекрасен, но самое прекрасное в нем – его нежное сердце. Холли любит его за нежное сердце, за мягкость, но тревожится, что некоторые способности его характера, скажем, пассивное принятие того, с чем сталкивает его жизнь, приведут к гибели. Он не лишен силы, в нем есть железный стержень, который иногда очень незаметно, но дает о себе знать. Без этого его бы раздавили выродки родители. Без этого Холли не позволила бы ему привести ее к алтарю. Вот она и молится, чтобы он оставался сильным, оставался живым. Молясь, размышляя о похитителях, обжорстве, блевотине и больших плюшевых медведях, она не оставляет попытки вытащить из половицы гвоздь. Она всегда славилась умением заниматься несколькими делами сразу. Половицы не строганные. Холли подозревает, что они еще и очень толстые, а потому гвозди более длинные, чем в обычных половицах. У гвоздя, который ее интересует, большая плоская шляпка. Размер шляпки говорит о том, что гвоздь достаточно длинный, чтобы сойти за шпильку. В кризисной ситуации шпилька может послужить оружием. Плоская шляпка не утоплена в дерево. Она возвышается над половиной где-то на 16-ю часть дюйма. Зазор невелик, но она все-таки может ухватиться за шляпку и раскачивать гвоздь из стороны в сторону. Хотя гвоздь не шевелится, одно из достоинств Холли – терпение. Она будет раскачивать гвоздь, будет представлять себе, как он начинает шататься, и в конце концов вытащит его из половицы. Как ей кажется, чтобы у нее все вышло, было бы неплохо иметь накладные акриловые ногти. Они так красиво выглядят, и когда она станет агентом по продаже недвижимости, они у нее обязательно будут. С хорошими акриловыми ногтями ей было бы куда проще управляться со шпилькой. С другой стороны, они ломаются и трескаются куда быстрее и при меньших нагрузках, чем те ногти, которые получены от природы. Если бы у Холли были накладные акриловые ногти, возможно, они сильно ограничили бы ее возможности. В идеале, в момент похищения, хотелось бы иметь акриловые ногти на левой руке и натуральные на правой, а еще стальные зубы во рту. Наручник охватывает ее правую лодыжку. Короткая цепь тянется к кольцу, ввинченному в пол. Второй наручник зацеплен за кольцо. Поэтому руки у нее свободные, и она может вытаскивать пока еще не поддающийся ее усилиям гвоздь. Похитители в какой-то степени позаботились о ее удобствах. Дали надувной матрас, чтобы лежать на нем, а не на полу, упаковку с 6 бутылками воды, горшок. Недавно принесли ей половину пиццы с сыром и перчиками. Все это говорит о том, что они милые люди. Они совсем не милые люди. Когда захотели, чтобы Мич услышал, как пленница кричит, они ударили ее. Когда захотели, чтобы Энсон услышал то же самое, внезапно дернули за волосы. Да так сильно, что она уже распрощалась со скальпом. Хотя это не те люди, которых можно встретить в церкви, но они не получают от жестокости удовольствия. Они зло, но у них есть деловая цель. Вот они к ней и движутся. Один из них злобный и безумный. Это тревожит ее больше всего. Они не посвятили ее в свои планы, но Холли понимает, что они похитили ее, чтобы через Митча чего-то добиться от Энсона. Она не знает, почему они думают, что Энсон найдет деньги на выкуп, но ее не удивляет, что в центре всего этого водоворота стоит Энсон. Она давно уже чувствовала, что все видят не того Энсона, какой он на самом деле. Изредка она перехватывает его брошенные на нее взгляды. А любимому брату мужа так смотреть негоже. Когда он понимает, что его разоблачили, хищная похоть исчезает под привычным обаянием. Да так быстро, что поневоле задумываешься, а не привиделось ли тебе все это? Иногда, когда он смеется, смех этот кажется ей искусственным. Но в этом она одинока. Остальные находят смех Энсона заразительным. Она ни с кем не делилась сомнениями насчет Энсона. Пока она не встретила Митча, у него были только сестры. Брат и страсть к земле, желание работать с растениями, это у него тоже было. Она всегда стремилась к тому, чтобы обогатить его жизнь, и ничего не собиралась у него отнимать. Она абсолютно доверяла могучим рукам Митча и, попав в них, абсолютно засыпала без всяких сновидений. В каком-то смысле в этом и состоит супружеская жизнь, когда всем все довольны, и муж, и жена. Полнейшее доверие сердца, души и разума. Но зная, что ее судьба в руках Энсона, она, возможно, совсем не уснет, а если и уснет, то ей будут сниться кошмары. Она расшатывает гвоздь, пока пальцы не начинают болеть. Тогда она берется за шляпку двумя другими пальцами. В темноте и тишине минуты текут, и она старается не думать о том, как день, начавшийся так радостно, мог превратиться в такой кошмар. После того, как Митч ушел на работу, и прежде чем в ее кухню ворвались люди в масках, она использовала один предмет, который купила вчера, но до утра слишком нервничала, чтобы пустить его в дело. Задержка месячных составляла уже 10 дней, и согласно тесту на беременность, она ждала ребенка. Уже год она и Митч на это надеялись. И вот надо же узнать об этом в такой день. Похитители не знают, что в их руках две жизни, и Митч не знает, что от его хитрости и храбрости зависит спасение не одной жизни, а двух. Но Холли знает, и знание это одновременно и радость, и душевная боль. Она представляет себе трехлетнего ребенка, играющего во дворе их дома. Она представляет ребенка более ярко, чем что-либо еще, в надежде, что все так и будет. Она говорит себе, что будет сильной, что не заплачет. Она не рыдает, не нарушает тишину. Но случается, слезы приходят. Чтобы остановить горячий поток, она с еще большим рвением набрасывается на гвоздь. Этот упрямый чертов гвоздь в ослепляющей тьме. После долгого-долгого периода тишины она слышит удар. Упало что-то полое и металлическое. Напрягшись, ждет, но удар не повторяется, и какие-либо другие звуки тоже не раздаются. Удар этот что-то ей напоминает, что именно она вспомнить не может. Однако интуиция говорит, ее судьба подвешена на этом ударе. Она может воспроизвести звук по памяти, но поначалу не может связать его с источником. Какое-то время спустя начинает подозревать, что звук этот не настоящий, а плод ее воображения. То есть прозвучал он в ее голове, а не за стенами этой комнаты. Странная идея, но настойчивая. Потом она вспоминает источник этого звука. Действительно, она же слышала его сотни раз. Хотя тогда он не вызывал зловещих ассоциаций, и внутри у нее все леденеет. Звук этот – удар захлопывающейся крышки багажника автомобиля. Да-да, кто-то захлопнул крышку багажника, то ли в реальности, то ли в ее воображении. Но мороз пробрал ее до мозга костей. Она сидит выпрямившись, забыв про гвоздь, затаив дыхание, и лишь через какие-то мгновения медленно выпускает из легких застоявшийся воздух, чтобы так же медленно вдохнуть. Ты умрешь ради любви? Убьешь? В конце 1940-х, если у тебя был Chrysler Windsor, ты знал, что двигатель в автомобиле большой, потому и работал он как большой. В шуме двигателя слышалось биение сердца быка, его яростное фырканье, тяжелый стук копыт. Война закончилась. Ты выжил. Большая часть Европы лежала в руинах, но родная страна оставалась нетронутой, и тебе хотелось чувствовать, что ты жив. Тебе не требовалась звуковая изоляция двигательного отсека. Тебе не требовались технические штучки, уменьшающие шум двигателя. Ты хотел получить мощь, габариты, скорость. Вибрация двигателя передавалась в багажник через корпус и каркас, а шум усиливался и затихал в полном соответствии со скоростью движения автомобиля. Мич ощущал запах выхлопных газов. Возможно, прохудился глушитель, но, похоже, угроза задохнуться избытком окиси азота над ним не висела. Куда более сильным были запах резинового коврика, на котором он лежал, и собственного пота. Хотя в багажнике было так же темно, как и в учебной комнате в доме родителей, в остальном эта учебная комната на колесах не отсекала информационного потока, который воспринимался органами чувств. И однако, по мере того, как позади оставались миля за милей, Мич начал усваивать один из величайших уроков своей жизни. Его отец говорит, что мы рождаемся вовсе не для того, чтобы понять естественный закон жизни. С его материалистической точки зрения, мы должны вести себя не согласно какому-либо кодексу, а исключительно исходя из собственных интересов. Рациональность всегда в интересах человека, говорит Даниэль. Таким образом, любой рациональный поступок правильный, хороший и достойный восхищения. Философия Даниэля зла не существует. Кража, изнасилование, убийство невиновного – эти и другие преступления всего лишь иррациональны, потому что тот, кто их совершает, ставит под угрозу собственную свободу. Даниэль признает, что уровень иррациональности зависит от шансов преступника избежать наказания. Таким образом, те иррациональные поступки, которые принесли нужный результат и имели для преступника исключительно положительные последствия, могут быть правильными и достойными восхищения, пусть и не приносящими пользу обществу. Воры, насильники, убийцы и им подобные могут исправиться благодаря психотерапии и реабилитации, а могут и не исправиться. В любом случае, говорит Даниэль, они не зло, они иррационалисты и ничего больше. Мич думал, что все эти постулаты отскакивали от него, как горох от стены, что его не спалил огонь учения Даниэля Раферти, но огню свойствен дым. И сын слишком уж долго коптился в фанатизме отца. Вот часть этого дыма все-таки в него и проникла. Он мог видеть,

потому он и существенно уменьшал точность стрельбы. Если ты стоял вплотную к пленнику в библиотеке или заставил его опуститься перед собой на колени в пустынном месте, пистолет с глушителем принес бы желаемый результат в обоих случаях. Но если расстояние до цели составляло 20, а то и 30 футов, глушитель, возможно, настолько снижал вероятность попадания, что было проще запустить в цель пистолетом. Посыпались мелкие камни. Звук донесся справа. Повернувшись на него, Митч чуть приподнялся. В 50 футах от него второй телохранитель сидел на корточках, словно горбатый тролль. Ждал, пока окончательно затихнет вызванный его неловким движением шум. Даже неподвижный телохранитель не мог сойти за большой валун. Он привлекал к себе внимание, потому что оказался на широкой полосе начисто лишенной растительности солончаковой земли, которая блестела под луной. Если бы Митч не укрылся в траве, если бы продолжил продвижение на запад, он бы встретился с телохранителем на открытой местности, лицом к лицу, прямо-таки как в вестернах. Поначалу Митч решил подождать, не меняя позиции, и начать стрелять после того, как телохранитель подойдет ближе. Но интуиция подсказала, что такие вот заросшие высокой травой или кустами участки в наибольшей степени заинтересуют стрелка. Тот ожидал, что Митч будет прятаться, и, конечно же, приближался бы к траве с максимальной осторожностью. Митч не знал, что делать, потому что пока преимущество определенно было на его стороне. Он мог стрелять из укрытия, тогда как тролль был на виду. Он еще ни разу не выстрелил из этого пистолета, а тролль уже растратил 2 патрона. Запасная обойма. Будучи профессионалом, телохранитель не мог не иметь запасной обоймы. Митч понимал, что телохранитель, если и направится в сторону заросшего травой участка, где он прятался, постарается принять необходимые меры предосторожности, чтобы не стать мишенью. А если бы Митч выстрелил и промахнулся из-за расстояния, плохого освещения, недостатка практики, тот ответил бы прицельным огнем. Трава укрывала от глаз, но не от пуль. 8 выстрелов сразу, а потом еще 10. Митч наверняка бы их не пережил. По-прежнему не разгибаясь, телохранитель приблизился на 2 шага и снова замер. Внезапно Митча осенило. Поначалу идея показалась ему безрассудной, но тут же он понял, что это едва ли не единственный его шанс на спасение. Присев, направился в противоположную от стрелка сторону, рассчитывая на то, что трава будет еще долго их разделять. Под стрекот цикад и крики неизвестной ночной птицы Митч продвигался на восток, повторяя пройденный ранее путь, но в обратном направлении. Добрался до того места, где спустился с дороги. Подниматься не стал, понимая, что на склоне окажется легкой добычей стрелка, который уже наверняка находится между островками травы. Преодолев еще 60 футов, он нашел широкую, вымытую дождями ложбинку в ровной поверхности склона. Ложбинку он преодолел, не попавшись на глаза второму телохранителю. Выпал сначала на обочину, потом на середину дороги. Встал только там. Если бы он попытался обойти противника сзади, укрываясь между островками травы и в кустах, то наверняка обнаружил бы, что и противник двигается совсем не по прямой, меняет курс в надежде удивить и застать врасплох. Они бы долго кружили на небольшом пятачке, охотник и дичь, то и дело находя следы друг друга, пока один из них

не имея возможности вытянуть руки в неудобные для стрельбы позиции. Попытавшись отодвинуться поближе к заднему борту, он мог себя выдать, а опытному телохранителю вполне хватило бы секунды-двух, чтобы скатиться с заднего сиденья на пол и укрыться от пуль. Мич снова взял пистолет. Ранее он осмотрел его и не нашел предохранителя. Он убрал указательный палец со спускового крючка, позволив ему вернуться в исходное положение. После короткой паузы назад. Щелчок. Прежде чем волна паники накрыла Мича с головой, маленький мотылек прошелестел крылышками по щеке и залетел в открытый рот, совсем и не холодный, хотя в лунном свете выглядел как снежинка. Рефлекторно Мич выплюнул мотылька, подавил рвотный рефлекс и опять нажал на спусковой крючок. Предохранитель был встроен в спусковой механизм, и для того, чтобы открыть стрельбу, требовалось двойное нажатие на спусковой крючок. Поскольку второй раз Мич приложил большее усилие, пистолет выстрелил. Отдачей, учитывая неудобную позицию, Мича сильно качнуло, грохнуло так сильно, словно за ним захлопнулась дверь ада. В лицо полетели клочки ткани и щепки, чего он никак не ожидал, но он лишь закрыл глаза и продолжал стрелять, ведя пистолет, который все норовил взлететь повыше, слева направо, а потом справа налево. Взлетать пистолету не давал, контролировал его, пытаясь даже считать выстрелы, но сбился после второго, нажимал и нажимал на спусковой крючок, пока обойма не опустела. Телохранитель не появился из Крайслера. Все четыре дверцы оставались закрытыми. Мич ждал. Пот капал с кончика носа, с подбородка. Исчезли похожие на снежинки мотыльки и большекрылая сова. Замолчали цикады, неизвестная крикливая птица. Когда от воздуха, сухого как соль, начало першить в горле, Мич перестал дышать через рот, а когда пот начал высыхать, спросил себя, как долго он будет ждать, прежде чем придет к выводу, что телохранитель мертв. Он посмотрел на часы, на луну и сдвинулся с места. Затем, более не колеблясь, Мич подошел к задней дверце со стороны водителя и распахнул ее. Телохранитель лежал на заднем сиденье, с открытыми глазами, окровавленный, но живой, с нацеленным на дверцу пистолетом. Срез ствола казался безглазой глазницей, а в голосе телохранителя слышалось торжество, когда он вымолвил одно единственное слово — «Умри!». Он попытался нажать на спусковой крючок, но пистолет качнулся в его руке, а потом и вовсе вывалился из ослабевших пальцев. Оружие упало на пол, рука на живот, и телохранитель, пообещавший смерть Митчу, умер сам. Оставив дверцу открытой, Мич отошел к краю дороги, опустился на валун и сидел на нем, пока окончательно не убедился, что его не вырвет. Пока Мич сидел на валуне, ему не о чем было подумать. Когда все это закончилось бы, если бы закончилось, может, ему следовало обратиться в полицию, рассказать о том, как ему пришлось защищаться и предъявить двух мертвых киллеров, лежавших в багажнике Крайслера. Джулиан Кэмпбелл будет отрицать, что эта парочка состояла у него на службе. По меньшей мере скажет, что не давал им приказа убивать Митча. Такие люди, как эти двое, которым он поручил убить Митча, получали за свою работу наличные. И Джулиану Кэмпбеллу не хотелось бы оставлять лишних следов, и исполнители предпочитали не платить налоги, оставляя в себе всю сумму. Существовала вероятность того, что власти ничего не знали о темной стороне империи Кэмпбелла. Возможно, он считался одним из самых добропорядочных граждан Калифорнии. С другой стороны, Митч был скромным садовником, которого, если ему не удастся добыть выкуп на основе имеющихся улик, уже могли обвинить в убийстве жены. И в Корона-дель-Мар на улице перед домом Энсона стояла Хонда, в багажнике которой лежал труп Джона Нокса. Пусть и веря в торжество закона, Митч не верил, что осмотр места преступления будет таким же скрупулезным, как обычно показывали по телевизору. И чем больше обнаруживалось бы вещественных доказательств, пусть и подложных, которые подтверждали бы его вину, тем сильнее возрастала бы подозрительность копов, вызывая желание проигнорировать детали, говорившие в его пользу. Но в любом случае Митч прекрасно понимал, что главное для него – оставаться на свободе до того момента, пока он не обменяет Холли на выкуп. С востока на запад небо прочертил метеор. Падающую звезду Митч воспринял как знак, призывающий браться за дело. Опустившись на колени около прыщавого телохранителя, обыскал его карманы. Быстро обнаружил то, что хотел. Ключ от наручников и ключи от Крайслера Винздер. Освободившись от наручников, бросил их в открытый багажник. Потер покрасневшие запястья. Оттащил тело к южной обочине, потом в кусты. Оставил там. Вытащить второй труп с заднего сиденья оказалось не так-то просто. Но 2 минуты спустя он уже лежал рядом с первым, изумленно уставившись в звезды. Вновь забравшись в кабину, Митч нашел на переднем сиденье фонарь. Решил, что фонарем телохранители хотели воспользоваться для поисков подходящего места для его могилы. Слабенькая лампочка под крышей не освещала в должной степени заднее сиденье. Митч направил на него луч фонаря. Поскольку второй телохранитель умер не сразу, крови натекло много. Митч насчитал 8 дырок в спинке заднего сиденья. Именно столько пуль попали в кабину. 2 остальные, скорее всего, угодили в стальные элементы каркаса Крайслера и отлетели в сторону. В задней стенке передних сидений дырок оказалось 5, но только 1 пуля пробила спинку насквозь. Отметина на крышке бардачка показывала, где оборвался полет этой пули. Митч нашел ее на полу у пассажирского сиденья и выбросил в ночь. Получалось, что при всей спешке он, выехав с грунтовой дороги на асфальт, не мог превышать установленный предел скорости. Если бы дорожный полицейский остановил Крайслер, ему хватило бы беглого взгляда на заднее сиденье, чтобы Митч еще очень долго ел, пил и спал в одной из тюрем штата Калифорния. Лопату телохранители с собой не привезли. Учитывая их профессионализм, Митч сомневался, что они намеревались бросить тело на дороге, где его мог кто-то найти. Наверняка, знакомые с этой местностью, они, конечно же, знали какую-нибудь природную могилу, расщелину или пещеру, где обнаружить тело было бы крайне затруднительно. Ночью, при свете луны, пусть и с фонарем, Митчу искать эту могилу не хотелось, не говоря уже о том, что он мог найти там не один труп. Он вернулся к телам, забрал бумажники, чтобы осложнить опознание. Уже не испытывал прежней брезгливости, возясь с трупами, и это его тревожило. Один за другим он оттащил трупы еще дальше, в заросли толокнянки, высокого, по пояс растения с густыми жесткими листьями. Туда едва ли кто-нибудь полез бы по собственной воле, а листва надежно укрывала трупы от взглядов со стороны. Хотя пустыня казалась непригодной для жизни, зверья здесь хватало, в том числе и питающегося падалью. Мич не сомневался, что пир в зарослях Толокнянки начнется, едва стихнет шум уехавшего Крайслера. А утром скажет свое слово сама пустыня. Жара существенно ускорит процесс разложения. Поэтому, даже если тела и найдут, имена покойников так и останутся неизвестными. И не будет иметь ровно никакого значения, у кого лицо было в прыщах, а у кого нет. В автомобильном павильоне, когда они закрывали его в багажник, Мич сказал: «Лучше бы вам не пришлось это делать». «Теперь уже ничего не изменишь», — ответил телохранитель с чистой кожей. В Оранж Мич прибыл в 2:20. Припарковался в квартале от улицы, на которой стоял его дом. Он поднял стекла на всех дверцах и запер автомобиль. Рубашку вытащил из джинсов, чтобы скрыть засунутый за пояс пистолет. Припарковался он под большим, старым цветущим палисандровым деревом, и когда зашагал по тротуару, увидел в свете уличного фонаря, что идет по ковру из пурпурных лепестков. Какое-то шебуршание заставило его включить фонарь и направить луч между двумя мусорными контейнерами. Свет выхватил из темноты перебравшегося в город опоссума, напоминавшего большую крысу, который подергивал розовым носиком. Мич выключил фонарь и направился к своему гаражу. Калитка на углу участка никогда не запиралась, поэтому он без проблем вошел во двор. Ключи от дома, бумажник и другие личные вещи остались в особняке Кэмпбелла. Запасные ключи он держал в маленькой металлической коробочке, закрытой на висячий замок, которая крепилась к стене гаража у самой земли, скрытая азалиями. Включив фонарик, Мич раздвинул азалии, набрал нужную комбинацию на замке, снял его, открыл коробочку, достал ключи, выключил свет. Бесшумно вошел в гараж. Луна ползла на запад, кроны деревьев практически не пропускали света. Мич постоял в темноте, прислушиваясь. То ли тишина убедила его, что в гараже никого нет, то ли темнота напомнила о багажнике, из которого ему дважды удалось выбраться живым, но он достаточно быстро щелкнул выключателем. Пикап стоял на привычном месте. Хонды, понятное дело, не было. По лестнице Мич поднялся на второй этаж. Коробки по-прежнему закрывали то место, где Нокс пробил ограждение и свалился. Ему не представилось ничего другого, лучшего, как, проникнув в гараж, войти в дом через дверь черного года, в полной уверенности, что за домом больше не следят. На кухне ничего не изменилось. Те же брызги крови, только засохшие, те же кровавые отпечатки ладоней на дверце шкафов и полок. В примыкающей к кухне комнате прачечной он снял обувь, осмотрел ее. К своему изумлению крови не обнаружил. Не было пятен и на носках. Он все равно их снял и бросил в стиральную машину. Рубашку и джинсы он кровью кое-где запачкал. В нагрудном кармане рубашки нашел визитную карточку детектива Таггарта. Вытащил ее, а рубашку и джинсы отправил вслед за носками, добавил стирального порошка, включил машину. Подойдя к раковине, тщательно вымыл с мылом руки до локтей. Щеточкой вычистил всю грязь из-под ногтей. Но смывал он скорее не улики, а воспоминания, от которых так хотел избавиться. влажной тряпкой протер лицо и шею. Усталость валила с ног. Ему требовался отдых, но времени на сон не было. Даже если бы он и лег в кровать, то выспаться бы не смог. Его замучили бы кошмары. В обуви и трусах, с пистолетом в руке. Мич вернулся на кухню. Из холодильника достал банку Red Bull, напитка с высоким содержанием кофеина, вскрыл ее. Выпив содержимое, увидел на соседнем столике кошелек Холли. Он лежал там и днем. Однако раньше он не обратил внимания на вещи, которые соседствовали с кошельком. Разорванную целлофановую обертку, маленькую вскрытую коробочку, развернутый листок, инструкцию. Холли принесла с собой тест для проверки на беременность, открыла упаковку и, похоже, проверилась в промежутке между его уходом из дома и появлением похитителей. Иногда ребенком в учебной комнате, когда он ни с кем давно уже не говорил, не слышал никакого другого голоса, кроме собственного, да и то приглушенного, когда его лишали пищи, но не воды, на 3 дня, когда он не видел света неделю или 2, за исключением коротких промежутков времени при обмене бутылок с мочой и ведра с фекалиями на чистые контейнеры, у него возникало ощущение, что тишина и темнота – не состояние, а некие физические объекты, обладающие реальной массой. Холли ничего не говорила про задержку. Уже 2 раза их надежды оказывались ложными. Она хотела знать наверняка, прежде чем сказать ему. Ранее Мич не верил в судьбу, теперь поверил. А если человек все-таки верит в судьбу, он должен верить, что впереди его ждет только радость и счастье. Он ждет, не дождется увидеть, что уготовано ему в будущем. С пистолетом в руке Мич поспешил в спальню. Направился к стенному шкафу. Увидел, что дверь открыта. В шкафу царил беспорядок. 2 пары джинсов валялись на полу. Он не помнил, что оставлял стенной шкаф в таком состоянии, но поднял джинсы с пола, натянул их. Надевая темно-синюю рубашку с длинными рукавами, повернулся спиной к стенному шкафу и впервые увидел лежащую на кровати одежду. Брюки, желтую рубашку, белые носки, белые трусы и футболку. Его одежда, он ее узнал, замазанная темной кровью. Теперь он знал, как выглядят сфабрикованные улики. На его шею накинули еще 1 петлю. Мич взял пистолет с полки стенного шкафа, куда положил его, прежде чем начал одеваться. Дверь в темную ванную тоже была открыта. Он направился к двери, нацелив пистолет в темноту. Переступая порог, нажал на клавишу выключателя и входил уже в освещенную ванную. Ожидал увидеть окровавленный труп в самой ванне или что-то отрезанное. Но нет, и ванна, и раковина сияли белизной. Из зеркала на него глянуло закаменевшее от предчувствия дурного лицо, широко раскрытые глаза. Вернувшись в спальню, он увидел, что потушенная лампа на другом прикроватном столике сдвинута, а рядом с ней что-то стоит. Включил и ее. Компанию лампе составляли 2 полированных шара окаменевшего дерьма динозавров, которые покоились на бронзовых подставках. И хотя дерьмо матово блестело, Мич подумал о хрустальных шарах и зловещих гадалках из старых фильмов, предсказывающих ужасную судьбу. «Энсон», — прошептал Мич, — «Господи!» Ветер с восточных гор обычно поднимался с рассветом или при заходе солнца, а тут вдруг задул задолго до рассвета, через много часов после заката сильнейший ветер, обрушившийся на равнину.

Электрошокер – оружие самозащиты. Но едва ли Даниэль или Кэти пытались воспользоваться им, чтобы защитить себя. Скорее всего, тазер принес с собой Энсон. С ним и напал на них. Разряд тазера обездвиживал человека на несколько минут. Мышцы отказывались ему служить, потому что выводилась из строя нервная система. И хотя Митч знал, куда ему нужно идти, он снова попытался оттянуть этот момент и направился в главную спальню. И здесь горели все лампы, за исключением настольной. С разбитой лампочкой она валялась на полу, сброшенная на пол во время борьбы. Рядом лежали подушки, просто не сбились. Похоже, спящих в этой кровати очень уж грубо разбудили. У Даниэля была целая коллекция галстуков, и сейчас штук 20 лежали на полу. Заглядывая в другие двери, но не осматривая помещение за ними, Митч целенаправленно двинулся к комнате, которая находилась в конце более короткого из двух коридоров. Снаружи дверь в эту комнату ничем не отличалась от других, но, открыв, он увидел перед собой вторую дверь. Покрытую звукоизолирующим материалом и обтянутую черной материей. Митча била дрожь. Он боялся взяться за ручку этой двери, поскольку думал, что более никогда не вернется сюда, не переступит этот порог. Вторая дверь открывалась только снаружи, не изнутри. Он повернул ручку. Резиновое уплотнение по периметру чвакнуло, когда он толкнул дверь от себя. Внутри не было ни ламп, ни выключателей. Митч зажег фонарь. После того, как Даниэль самолично выложил пол, стены и потолок слоем звукоизоляции толщиной в 18 дюймов, комната за дверью превратилась в лишенную окон камеру площадью в 10 квадратных футов. Пол и потолок разделяли 6 футов. Плотная черная материя, которая покрывала все поверхности, всасывала в себя свет фонаря. Ограничение информации, поступающей в мозг посредством органов чувств. Они говорили, что это не наказание, а средство повышения концентрации, улучшения мыслительных процессов. Метод стимулирования мозга, а не пытка. Многочисленные исследования свидетельствовали о действии метода. Даниэль и Кэти лежали бок о бок. Она в пижаме, он в трусах. Руки и ноги им связали галстуками. Связали крепко. Материя впивалась в кожу. Чтобы еще больше ограничить подвижность жертв, один галстук, туго натянутый, связывал галстучные оковы, охватывающие лодыжки и запястья. Кляп им в рот не вставили. Возможно, Энсон хотел с ними поговорить. Никакой крик не мог покинуть учебную комнату. Хотя Митч оставался у порога, тишина буквально засасывала его внутрь. Глохли звуки его учащенного хриплого дыхания. Он более не слышал завывания ветра, но не сомневался в том, что ветер не утих. Смотреть на Кэти ему было куда тяжелее, чем на Даниэля. Но и не так тяжело, как он ожидал. Если бы он все это мог предотвратить, то встал бы между родителями и братом. Но что сделано, то сделано. И он испытывал печаль, а не отвращение, уныние, а не отчаяние. Обездвижив Даниэля и Кэти разрядом тазера, связав их галстуками Даниэля, поговорив с ними, Энсон зарезал обоих. Митч отвел глаза от ран. Орудиями убийства послужили садовые ножницы и штыковая лопата. Митч их узнал, потому что и ножницы, и лопату Энсон позаимствовал из его гаража.